не сподобился. Чай с лимоном. Отставка Соломенцева вовсе не означала, что теперь вместо КПК начнет действовать УПК. Взамен Михаила Сергеевича председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС был назначен, по кремлевской терминологии избран, другой верный ленинец Пуга. Борис Карлович принадлежал к той плеяде политиков, на которых делал ставку Горбачев. Относительно молодой, 51 год, исполнительный, крайне осторожный, льстивый, с мягкими вкрадчивыми манерами. Биография типична для аппаратчика-коммуниста. Прошел все ступени комсомольской партийной лестницы, служил в вооруженном отряде партии КГБ, союзном и латышском. Пуга никогда не сомневался в законности бесцеремонного вмешательства партаппарата в правосудие, тем более, когда оно осуществлялось генсеком, политбюро, секретарями ЦК. Он был твердо убежден, что их указания, безусловно, выше требований закона. Характерен, скажем, такой пример. 15 ноября 1988 года на открытом заседании депутатской комиссии Роя Медведева Пуга давал пояснение по делу следователей. К тому времени в обществе уже выработалась устойчивая аллергия к вмешательству партаппарата во все сферы жизни, особенно в дела правосудия. Даже генеральный прокурор Сухарев клятвенно заверял с трибуны съезда народных депутатов СССР: никаких препятствий со стороны ЦК КПСС в возбуждении дел, расследовании, аресте людей не было и нет. Афишировать партийное руководство правосудием считалось еще дурным тоном. Но главный партийный судья не высказал ни тени сомнения в обоснованности и законности вмешательства ЦК в расследование узбекского кремлевского дела. Более того, он даже огласил упоминавшуюся выше докладную записку, подписанную Лукьяновым, Соломенцевым, Разумовским, на основании которой Политбюро приняло решение по уголовному делу. Пуга считал это совершенно естественным. Вовсе не случайно из председателя КПК при ЦК КПСС получился такой же исполнительный и гуттаперчивый министр внутренних дел СССР, тоже при ЦК КПСС, а в августе 1991 года член ГКЧП того же ЦК КПСС. Все наши попытки встретиться с новым председателем КПК, заявить о своей позиции, о вопиющей незаконности принятого в Политбюро решения, оказались тщетными. Пуга решительно отвергал любые аргументы и требовал неукоснительно выполнять партийные указания. 13 сентября 1988 года вслед за решением Политбюро, Президиум Верховного Совета дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Верховного Совета СССР Усманхаджаева, Смирнова, Джабарова, Раджабова. Салимов к тому времени оставался лишь депутатом Верховного Совета Узбекистана, но даже эти четыре документа на официальных бланках Президиума Верховного Совета СССР с огромной гербовой печатью и за подписью Громыко не давали уверенности в успешном продолжении следствия. Четверо из них, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься прежней руководящей направляющей деятельностью, никого не вывели из состава ЦК КПСС на сентябрьском пленуме. Нам было предложено сдать все материалы уголовного дела в отношении этих лиц вновь создаваемой следственной группе. Порой казалось, что на расследовании дела будет окончательно поставлен крест. Вновь, в который уже раз, мы обратились к Горбачеву,